грусти, не грусти. Когда поймешь свои ошибки, когда поймешь свои ошибки, когда поймешь свои ошибки. Ты говорила, мы с тобой будто бы луна, солнце суждено нам вечно озарять это небо. Это правда, и оказалось, только я сияю ночью, а ты днем не сиять нам никогда вместе. Я говорила, та любовь как ураган, и уходя она оставила после себя только руины. Пути, что вместе мы с тобой проходили, стали по отдельности для нас теперь непроходимыми. И столько слов сказано, столько минут прожито, и сердце отдано ей, только ей. Той, которая обязана была беречь, а вместо этого разбила его на осколки мне. Приму боль, приму вновь, но его не собрать ни во сне, ни наяву. Да и не думай обо мне, уходи с улыбкой и не грусти, когда поймешь свои ошибки. Каждый день пытка без твоей улыбки. Мое сердце тобой на куски разбито, обведено умелым белым полотенцем накрыто. То, что было, не забыть мне. Встретится тебе однажды тот, кого снова ты не бросишь в пропасть, как того другого. И стоя под венцом, в этот день великий, не грусти, когда поймешь свои ошибки. Каждый день пытка без твоей улыбки. Мое сердце тобой на куски разбито, обведено умелым белым полотенцем накрыто. То, что было, не забыть мне. Встретится тебе однажды тот, кого снова ты не бросишь в пропасть, как того другого. И стоя под венцом, в этот день великий, не грусти, когда поймешь свои ошибки. Ты говорила, что скорее небо и земля местами поменяются, чем мы с тобой расстанемся. Но ничего не поменялось, я и ты расстались, нет у нас, а остальное все на своих местах. С полными слезами глазами ты, уходя, сказала мне, что не полюбишь никого, кроме меня. Я искал это тепло, эту заботу, это счастье в чужих объятиях, но нету в них огня. И столько слов сказано, столько минут прожито, и сердце отдано ей, только ей. Той, которая обязана была беречь, а вместо этого разбила его на осколки мне. Приму боль, приму вновь, но его не собрать ни во сне, ни наяву. Да и не думай обо мне, уходи с улыбкой и не грусти, когда поймешь свои ошибки. Каждый день пытка без твоей улыбки. Мое сердце тобой на куски разбито, обведено умелым белым полотенцем накрыто. То, что было, не забыть мне. Встретится тебе однажды тот, кого снова ты не бросишь в пропасть, как того другого. И стоя под венцом, в этот день великий, не грусти, когда поймешь свои ошибки. Каждый день пытка без твоей улыбки. Мое сердце тобой на куски разбито, обведено умелым белым полотенцем накрыто. То, что было, не забыть мне. Встретится тебе однажды тот, кого снова ты не бросишь в пропасть, как того другого. Стоя под венцом, в этот день великий, не грусти, когда поймешь свои ошибки.